«Зачем?» Нуура на мгновение зависла и отмахнулась от меня. «Не нужно. Цезарь, доверься мне, я все сделаю в лучшем виде. Если так хочешь устроить мне экскурсию, покажи место, из которого выходишь в миссии. У меня такого нет. Раньше из машины, сейчас в основном из постели». «О, это ты зря. Многие легионеры соревнуются в том, как их лучше обставит. Бывает очень интересно рассматривать их и знакомиться с бытом других рас во время скучных отрезков. Нуура быстро прислала мне несколько файлов. Вот, посмотри, как время будет. Это самые популярные легионеры из нашего сектора. Может, возьмешь что-то от них и быстрее станешь популярным. Кстати, можно я буду президентом твоего фан-клуба? Это будет справедливо». Не успел я договорить, как меня снова перебили. «Тогда ответь на ряд вопросов. Я помещу их на твою страничку. Начнем с простого. Чем ты обычно завтракаешь?» «Овсянкой и тортом». Внезапное интервью затянулось на несколько часов. Еще я показал Нуре свои апартаменты в старом административном здании и новый необжитый дом, а также машину, на заднем диване которой я отлично спал раньше. Все связанные со мной вещи приводили Нерлянку в бурный восторг, я даже начал немного ее опасаться. С другой стороны, возиться с ней было забавно. Она напоминала мне младшую сестренку, которую мне всегда хотелось. И что не менее важно, хорошие отношения давали мне дополнительные опции и максимально возможные скидки при торговле с легионом. Нуура командовала орбитальной станцией, ради удешевления на нее спихнули почти все административные функции, и потому она могла давать мне разные льготы. Совсем как Магарыч, только в космосе и с сиськами. Фух, что-то я устала. Она попыталась вытереть со лба выступивший пот и нервно рассмеялась, наткнувшись на шлем скафандра. «Сейчас расскажу, что мы тебе здесь поставили, и можно закругляться». Как и было обещано, я стал обладателем 6 универсальных установок по переработке мусора. Они были объединены с помощью системы подземных тоннелей, роботы-грузчики перетаскивали готовые материалы на общий склад, от которого проложили проход прямо к посадочной площадке. «Раз ты теперь производишь больше ресурсов, я решила все автоматизировать. Теперь корабль может приземляться каждую ночь, и все сделают роботы. У меня есть и другие обязанности, так что не смогу часто прилетать, но постараюсь вырваться при первой же возможности. Думаю, скоро я дам тебе такой повод», — улыбнулся и рассказал о своих планах по расширению производства, чем привел девушку в полный восторг. «Превосходно. Вот, подписывай». Она протянула мне планшет, немного нервно посматривая на светлеющее небо. «Нужно поспешить, мы немного подзадержались». Я кивнул и сделал все, что от меня требовалось. Нерляне еле успели свалить до рассвета. Не знаю, чего они так спешили, сегодня база не работала, оборудование же находилось на модернизации. Немного побродив по пустой территории, я вернулся в свой новый дом, занял диван и отправился наконец в легион, чтобы найти себе какую-нибудь денежную миссию. А то, если верить Нуре, у нее скоро кончится контент, под который она ест. Не мог же я оставить ее голодной перед пустым монитором. Глава 10. Я провозился с выбором дольше, чем думал. Получилось как в анекдоте. Не знаю, с чего начать, все такое вкусное. Оборона аванпоста, которая когда-то привела свина в бурный восторг, теперь смотрелась не слишком выгодной миссией. Долгой получу мало. Я же искал что-то быстрое и с хорошей оплатой, под эти условия подходили задания с повышенным риском провала. Компетентные легионеры обычно избегали таких, чтобы не портить себе рейтинг, вот и приходилось системе заманивать хоть кого-то деньгами. Например, меня, ведь мне было плевать на собственный рейтинг, который, по забавному стечению обстоятельств, по-прежнему оставался равен 100% успешных миссий. И наконец я нашел желаемое. Сектор Картиона, открытый космос. Срочно требуются пилоты космических истребителей для сражения против превосходящих сил Желтого Роя. Угроза уровня В. Цель миссии. Принять участие в защите космического флота. Награда. 50 000 при принятии задания, 100 000 за успешное выполнение миссии. Награда за потраченное время и убийство тварей Роя отсутствует. Возможны дополнительные премии за высокую эффективность. Подозрительно короткое описание при хороших наградах. К счастью, мне это не особенно мешало. Одно из преимуществ полученной медали – я мог смотреть подробную информацию. Разумеется, за дополнительную плату, но за такое не жалко заплатить 100 кредитов. Желание сэкономить может обойтись гораздо дороже, я потеряю драгоценное время. предупрежден, значит вооружен. Дополнительная информация не радовала. Флот Федерации угодил в жученую засаду, все тяжелые корабли были уничтожены. Остатки пытались спастись, но их преследовали, причем твари, как обычно, было в несколько раз больше. Любой легионер в здравом уме отказался бы из-за слишком высокого риска. Хорошо, что я не такой. Без тени сомнений нажал на кнопку принятия, через мгновение оказался в капсуле. Но это не безрассудство, ведь я крайне внимательно изучил состав нашего флота и что осталось у жуков. Шансы есть. Что еще мне понравилось в этой миссии, там предоставлялись свои тела и снаряжение. Я бы все равно не рискнул использовать четырехрукого хрена, поскольку не успел потренироваться с ним. А так получу идеально подобранную под задание оболочку, разумеется, с учетом вечной экономии легиона на всем не имеющем критической важности. Открыв глаза, не ощутил особой разницы с родным телом, даже рост практически совпадал. Вокруг не было зеркал, и я не мог увидеть, как выгляжу, но тело гуманоидное и цвет кожи нормальный. Мгновенно покинув неудобное пластиковое ложе, забрал у дрона предоставленное снаряжение. Из оружия мне выдали странный пистолет и никакой брони. Ну и ладно, за штурвалом корабля не имеет значения, насколько дорогая у тебя винтовка. Я оказался на космическом корабле. По коридору с серыми стенами непонятно, на каком именно, но, вероятно, корабль-носитель или крейсер, у них бывают свои истребители и перехватчики. Другие капсулы были пусты, и на лифте я ехал в гордом одиночестве. Я вышел на широкий балкон, от которого вниз уходили две лестницы по краям. Здесь находились шкафчики для одежды, раздевалка, душевая и столовая, то бишь зона отдыха для пилотов. Внизу расположился тесный ангар, почти под завязку набитый кораблями. Всего две полосы, взлетная и посадочная, и очень низкий потолок. Получается, все же корабль-носитель, крейсер обычно не экономили пространство, поскольку у них были хуже пилоты. А во, к нам кого-то прислали. Услышал сбоку. Этажом ошибся, истребители в другом ангаре. Там за несколькими столами сидели представители разных рас. Гуманоиды, прямоходящие птицы-вороны, даже одна урса затесалась, крупная и широкая медведица. Я заметил целую кучу вскрытых пищевых контейнеров, причем ели не все подряд, а редкие деликатесы, консервированное мясо и сгущенное молоко. «Что вы здесь делаете?» – спросил я. «Вы же пилоты, а там вроде как бой». Это были не легионеры, а обычные инопланетяне из параллельной вселенной. Их выдавала форма, ну и многие с гордостью носили значки в виде миниатюрных космических кораблей. «Мы вообще-то бомбардировщики. Как я и говорил, истребители и перехватчики собираются в другом месте. Да и то вроде как закончились». Давно их вылетов не слышно. У нас тоже было несколько. Прошлый легионер забрал последние и почти сразу помер. Вздохнул лысый человек с фиолетовой кожей. Вот устроили себе последнюю трапезу. Жаль, у Гралки нет настроения на секс, хоть ушли бы ярко. Я тебе сейчас голову откушу, ты такое точно не забудешь, пророкотала медведица под хохот остальных. Понятно. Я подошел к перилам, внимательно осматривая оставшиеся корабли. Так и есть. Тяжелые бомбардировщики класса «Молот», причем устаревшие. И это отличная новость, ведь Балтимор заставил меня идеально освоить все типы древних кораблей. Конкретно эти делали по принципу летающих крепостей, очень прочные и надежные машины, и дорогие. Потому, как я читал в новостях, их вывели из эксплуатации, заменив многофункциональные корабли на одноразки, заточенные под конкретные задачи. У меня часто возникало чувство, что в руководство Федерации проникли агенты Белого Роя. Но нет, их проверяли, все упиралось в банальные деньги. Я не могу одновременно управлять всеми турелями и маневрировать. Мне нужно 4-5 человек, бортстрелки и второй пилот. А еще кто-то, кто расскажет мне о врагах. Ты что, с ума сошел? Лучше посиди с нами, приглашающе махнул словоохотливый гуманоид с фиолетовой кожей и тут же скривился. Хотя тебе-то что? Ты умрешь и вернешься. Это у нас всего одна жизнь. Если поможете мне, никому не придется умирать. Специально поддерживал один и тот же равнодушный тон. Эти люди несколько дней жили в постоянном напряжении и дошли до края, о чем говорила их последняя трапеза. В таком состоянии мотивирующие речи бесполезны. Зато можно показать, что для меня это обычная рутина, и тогда к ним вернется надежда. Я сделаю так, что вы вернетесь к своим родным и близким. Но мне потребуется ваша помощь. Немноговато на себя берешь, поинтересовалась медведица, отрываясь от уплетания консервированной ветчины. «У меня есть пройденные миссии сложности А и В, можете сами посмотреть. Стоило мне пожелать, как Легион прислал подтверждение на их компьютеры. Доверьтесь мне, и мы спасем ваш флот». «Ничего себе, впервые вижу стопроцентника». Послышался удивленный свист. «Я определенно завладел их вниманием. А чего такой маленький фан-клуб? Ты из этих, которые ходят только на удачные миссии. Тогда что я забыл здесь?» Слегка приподнял уголки губ, с удовольствием заметив ответные улыбки. «Мне удалось их растормошить. Просто я хорош в своем деле. Так кто мне поможет? Почему нет? Все равно еда здесь дрянная. Так хоть помрем в бою, как полагается настоящим воинам». Урса медленно встала, поправив смявшийся комбинезон. «Я буду вторым пилотом. Стрелки тоже нашлись, даже больше, чем нужно. Я отобрал их по характерам, отдавая предпочтение наиболее устойчивым и послушным. В мой временный экипаж вошли парочка птиц-воронов, болтливый фиолетовый гуманоид и обычный человек, не проронивший ни слова за весь разговор. Остальные даже расстроились, хотя всего минуту назад не планировали идти в бой. Проверив техническое состояние нескольких кораблей, я выбрал довольно подержанный борт, настоящего ветерана. Значит, у него надежное оборудование, и он не сломается в самый неподходящий момент. Сразу же распорядился о размещении двойного боезапаса и немного удивился, что с меня не взяли за него деньги. Дела и впрямь были плохи. «Надеюсь, это не самая большая ошибка в моей жизни», — проворчала Урса, с трудом поместившаяся в кресло второго пилота. «Если мы выживем, с меня подписка и донат в размере месячного жалования. Лучше потрать их на себя, отпразднуй победу или купи красивое платье. На таких кораблях служат не от хорошей жизни, не думаю, что она получает больше 500 кредитов в месяц. А сейчас покажи все, на что способна. Ха-ха, а ты, оказывается, шутник. Я и в платье, а впрочем, почему нет, заметана». Она крепко схватилась за штурвал, чуть не оставив в нем глубокие борозды. «Сейчас мы превратим всех жуков в хитиновое пюре. Как мне уже рассказали, всего у нас осталось 6 кораблей, носители 5 легких крейсеров прикрытия, а также большое количество перехватчиков и тяжелых истребителей, но последних почти полностью сожрали. Нас же преследовало 10 крупных жуков разных типов и целая орда всякой мелочи, точно никто не знал. Ну посмотрим». Покинув тесный ангар и оказавшись в бескрайнем космосе, я активировал радар, быстро считывая информацию с экрана бортового компьютера. Конкретно этот бомбардировщик не был оснащен ментальным интерфейсом, их вообще редко ставили из-за дороговизны и невозможности использования большинством пилотов. Тогда на Бомбарусе мне действительно повезло с тем шаттлом и безалаберностью панд. 10 крупных красных точек и неисчислимое число мелких, жуки разных типов. Несколько носителей, стрелки и ближники. 4 крейсера Федерации образовали перед нами более-менее надежную преграду, расстреливая пытающуюся прорваться мелочь, в то время как крупняк прямо сейчас уничтожал отставший линкор. Лишив нас флагмана, жуки фактически одержали победу, у нас не было бы шансов, не окажись я здесь. Последний боевой корабль висел рядом с нашим носителем. Крейсер получил тяжелые повреждения, половина орудия отсутствовала, на броне остались глубокие борозды. Ему чуть-чуть не хватило, чтобы не превратиться в кучу космического хлама. «Жарко там», — буркнула Урса, следя за многочисленными вспышками через обзорное стекло. «Эй, куда мы летим? Нет смысла бросаться в гущу сражения, там мы станем еще одним боевым кораблем, который ни на что не повлияет», — объяснил ей, «а то вдруг еще подумает, что мы дезертируем. От нас будет больше пользы в другом месте». Я развернул тяжелый бомбардировщик в противоположную сторону и активировал двигатели на максимальную мощность. Мы довольно быстро отдалялись от жесткого сражения между Федерацией и Роем. «Ты что творишь?» – возмутился гуманоид, развернув ко мне кресло первого бортстрелка. «Сначала агитировал нас сражаться, а теперь бежишь?» «Я знал, что все стопроцентники – ссыкуны. А еще я твой командир. Тебе напомнить, что бывает за неподчинение приказу. Иногда меня здорово раздражало полное отсутствие дисциплины среди сил Федерации. И ладно легионеры, они себе на уме, но обычные солдаты, вернись на свой пост, боец». Его кожа из фиолетовой стала синей, показывая то ли страх, то ли ярость. В любом случае мне было плевать. Через несколько минут, отдалившись на достаточное расстояние от двух флотов, я развернулся, обходя сражение по широкой дуге и понемногу приближаясь к жукам. Радар не показывал, но где-то там точно находилась наша цель. Ты хочешь ударить их в спины?» — с недоумением спросила Урса. «Это может сработать в планетарных битвах, но здесь они просто развернутся и сожрут нас. Терпение, скоро ты сама все увидишь». Раздался противный писк, и я выключил оповещение, глядя на приближающиеся красные точки. «Кто там хотел сразиться? Настал ваш звездный час». Конструктору молота следовало выписать медаль. Он разместил все 4 шаровые турели таким образом, что они могли одновременно стрелять и вперед, и назад. Страдали лишь борта. Потому брошенных к нам на перехват жуков встретил настоящий ливень разрывных снарядов. Никто не собирался экономить боеприпасы. Враги выглядели как летающие скорпионы. Из их спин торчало по 2 пары длинных полупрозрачных крыльев. Они сияли из-за химической реакции, которая и позволяла им летать. Причем довольно быстро. Твари сражались хвостами со сверхпрочными жалами, способными пробивать космическую броню. Клешни они использовали для захвата и удержания добычи. Лучшей тактикой было расстреливать их на расстоянии, с чем справлялись турели и взятые мной бортстрелки. Большая часть выстрелов уходила в молоко, но частого огня вполне хватало, чтобы не подпустить к нам орду летающих скорпионов. «Мы все еще далеко от жуков», — спокойно заметила Урса. «Пока я управлял кораблем, ей было нечего делать». Волнение медведицы выдавал скрежет когтей по штурвалу. Заметив мой взгляд, она криво усмехнулась. «Забыла ногти подстричь. Ты задаешь не те вопросы. Лучше подумай, откуда здесь вообще взялось 3 звена перехватчиков? Причем они появились из ниоткуда». Достигнув примерной точки, я поворачивал корабль в разные стороны, высматривая среди бесконечных огоньков звезд нужную тень. «Вот наша цель. Полюбуйся». «Охренеть, это еще что за дичь?» Удивленная девушка подалась вперед, пытаясь получше рассмотреть висевшие в пустоте нечто. «Похоже на гигантский мозг. Ты попала прямо в цель, это он и есть». Снова активировал все двигатели, взяв курс на перехват, хотя многие называют его орехом. Я сразу понял, что все не так просто. Космические жуки действовали слишком слаженно, при том, что у них собралась очень разношерстная стая. Одни твари выбрасывали плазму, другие формировали внутри гигантские льдины и выстреливали их мощными мышечными усилиями, третьи окружали себя сотнями щупалец с зазубренными когтями и пытались хватать истребителей или цепляться к крупным кораблям. Потому единственный вариант, почему они побеждали, — наличие координатора. Внешне тварь действительно напоминала гигантский мозг, или орех с трубочками, как кому больше нравится. Тварь передвигалась с помощью отростков, пропуская через них энергию для ускорения или маневрирования. В обычном состоянии она была практически незаметна для радаров, да и глазами ее сложно обнаружить. И то, что рядовые пилоты не знали о ее существовании, на мой взгляд, огромный просчет в учебных программах Федерации. У меня появилось еще больше вопросов к их составителям. «Забирай управление, проложи параллельный курс, не пытайся таранить. Сразу скажу, не стреляйте по ней, отгоняйте перехватчиков. Тварь очень живучая, и наши турели для нее все равно, что комариные укусы». Я отдал приказы и ощутил удовлетворение, когда их молча исполнили. «Приготовиться, приближается вторая стая прикрытия». Мегамозг редко оставлял около себя много перехватчиков, это могло привлечь ненужное внимание. Собственно, так я его и нашел. Покуда бортстрелки отгоняли от бомбардировщика летучих скорпионов, я ввел несколько команд и откинулся на спинку. С потолка спустились громоздкие очки, закрывающие большую часть лица. «Это еще что за хрень?» — спросила сидевшая рядом Урса. «Никогда не видела их раньше. Еще одна устаревшая технология. Так уж вышло, что я в них большой специалист», — успел улыбнуться, прежде чем программа активировалась. Мой мир резко сузился до встроенной в выпущенную ракету небольшой камеры. Я управлял ею напрямую через специальный джойстик. Несколько тварей попыталось броситься на перехват, пожертвовав собой, так что мне пришлось маневрировать. Голова сразу закружилась, и желудок потяжелел, и это я еще тренированный. В первые разы постоянно блевал из-за дикой болтанки, а сейчас нормально, жить можно. Пролетев меж расставленных щупалец, я приблизился к мегамозгу. Несколько торчащих из него трубок выпрямились и засветились. Он выбрасывал специальное вещество, пытаясь уйти как можно дальше, но тем самым подписал себе смертный приговор. На всякий случай, бросив ракету под тварь, я уклонился от пары прятавшихся с другой стороны скорпионов, что внезапно вылетели на перехват. Еще несколько крутых маневров, и ракета вошла точно в одну из трубок, благо их ширина позволяла загнать туда целую торпеду. Сорвав с себя очки, дал себе пару мгновений прийти в себя и полюбовался красивым взрывом. Ракета угодила точно в биологический топливный резервуар, и Мегазмаск полностью скрылся в огненном облаке. Оставшиеся в живых скорпионы оцепенели, как и весь жученый флот. Я специально настроил радио на частоту нашего флота и включил громкую связь, чтобы другие послушали возбужденное многоголосие. Говорит Эльдиус-179, жуки внезапно замерли и перестали двигаться. Кентиар-143, подтверждаю, атаки прекратились. Машхкрх-222, на выстрелы они тоже не реагируют. Вперед, парни! Эй, это еще что за дискриминация? Раздался возмущенный женский голос. Мы тоже хотим пострелять. Мастерски ушедшая от взрывной волны Урса повернулась ко мне и несколько раз громко хлопнула в ладоши. Остальные поддержали. Я шутливо поклонился и вернул себе управление, направив бомбардировщик прямо через замерших жуков. Возвращаемся на корабль. Я высажу вас и продолжу сражаться. По пути расстреливайте все, что видите. В каком смысле? Нахмурилась девушка. Мы с тобой. Что интересно, парни не выказывали похожего энтузиазма и очень даже хотели вернуться в уютный ангар с консервированными деликатесами. Скоро жуки придут в себя, их нужно истребить до конца, спокойно пояснил ей. Теперь они лишены координации, но все равно остаются опасными. На бомбардировщике нет смысла, он для этого не предназначен. Нас просто сожрут, и вы умрете зря, а я не сторонник разбрасываться ценными специалистами. Мое объяснение ей не понравилось. Но спорить она не стала. Вернулись мы как раз вовремя, буквально через минуту безжалостно обстреливаемые жуки очнулись и набросились на федератов, радостный гомон сменился криками ужаса, большинство забили на осторожности, слишком приблизились для собственного удобства. Крейсеры успели уничтожить нескольких крупных тварей, но до развязки было еще далеко. Тепло попрощавшись с пилотами бомбардировщиков, я вернулся в лифт, который поехал еще до того, как я нажал на кнопку. В этот раз я попал в ангар для истребителей, и светящаяся линия провела меня к одной из немногих оставшихся машин. Видимо, раньше мои навыки не считались достаточно хорошими, чтобы мне выделили дефицитный борт. Мне досталась классическая легковооруженная искра, точно на такой же я сдавал экзамен. Сойдет, поохочусь на скорпионов. Когда этих тварей становится слишком много, они быстро сжирают даже линкоры, что им крейсеры и эсминцы. Пусковая установка отправила меня в специальный тоннель, и я вылетел, как пробка из бутылки, сразу получив первое задание, присоединиться к звену из других легионеров и вступить в бой с ледяным кораблем из синего роя, невесть как затесавшимся к остальным жукам. Логично, он практически не может взаимодействовать с желтыми перехватчиками, и те не будут его защищать, легкая мишень. Остальная миссия не запомнилась мне ничем примечательным. Ну, меня дважды сожрали вместе с истребителем, так я возвращался в капсулу и садился за новую машину к возмущению некоторых пилотов, отправившихся на скамейку запасных. Кажется, я уничтожил больше 150 скорпионов, сбился со счета на седьмом десятке, и несколько тварей покрупнее. Когда последний жук сгорел в огне плазменных торпед, я вернул истребитель на корабль и получил вызов вернуться в ангар тяжелых бомбардировщиков. Там меня встретили знакомые ребята. Все по очереди крепко пожали мне руку и чуть ли не заставили выпить чистый спирт из особых запасов. Дальше пошло разрезание непонятно откуда взявшегося торта. Урса похлопала меня по плечу, случайно оставив несколько глубоких царапин и лишив меня бонуса за 100% возвращение оболочки. Девушка торжественно заявила, что они все стали моими фанатами и постепенно перетянут экипаж остального корабля. Меня посадили за стол. Я отбивался как мог, но их было больше. При этом система всячески одобряла мое нахождение на корабле после миссии и даже выдала поощрительный бонус в размере 1000 кредитов за улучшение боевого духа в коллективе. Оказывается, такое общение легионеров с обычными людьми поощрялось, особенно когда это провоцировало вал платных подписок. В итоге в свой коттедж я вернулся после хорошей попойки с гудящей головой, хотя то тело осталось в капсуле. Представляю, каково будет следующему легионеру, если ему не проведут техническое обслуживание. Вынырнул слишком рано, за окном еще царила глубокая ночь. Я был сильно возбужден, кровь чуть ли не кипела, потому почти без промедления отправился на следующую миссию. И поскольку мне больше не хотелось никаких сложностей, выбрал стандартную осаду со стеной, там все привычно.

Я постоянно видел на них дворянские гербы. Свернув с главной улицы и доехав до ее конца, припарковался у смутно знакомого одноэтажного офисного здания из красного кирпича. Кажется, в последний раз я был здесь 10 лет назад, и с тех пор здесь даже дверь не поменялась. Здорово. Витек возник на пороге, пританцовывая от холода. Он вышел встречать меня в одной толстовке. «Да не стой ты там, заходи». Я быстро прошел мимо него и по привычке осмотрелся. После тамбура находилась приемная с простым свежим ремонтом, дальше коридор с несколькими дверями, залом для рабочих, кухней, туалетом и кабинетами Витька и его отца. Сын честно работал в семейном бизнесе и должен был все унаследовать, когда Сергей Витальевич наконец уйдет на покой. В столь поздний час мы были здесь единственными людьми. Друг посадил меня за свой рабочий стол и ушел делать чай, поручив ответить на звонок на компьютере. Я едва успел снять пиджак и найти наушники, как на экране появилось изображение какого-то уставшего мужика. Кажется, он разговаривал со мной из собственной спальни. В видеозвонке он выглядел жутко измотанным. Мне почему-то захотелось дать ему подушку, плед и отправить подремать часов так 20. Про таких людей говорят, живет на работе, там же и помрет. «Можем на ты?» – сразу спросил он тихим голосом. «Извини, забыл. Как звать?» «Легко, я Игорь». Мой собеседник носил старый, но приличный костюм, под глазами пролегли глубокие тени, и на лице было многовато морщин. Я бы дал ему 50 лет и должность какого-нибудь замминистра. «К сожалению, Виктор мне ничего не рассказал, только что у тебя мало времени и я срочно должен ехать к нему в офис». «Михаил, да, извини, у нас тут завал, пришел большой и срочный заказ на восстановление бронетранспортеров с хранения, а это тот еще геморрой. Вот только вернулся из Петропавловска. Ну, у империи заказы другими и не бывают». Он усмехнулся и провел ладонью по лицу. «Я директор в небольшом конструкторском бюро. Мы восстанавливаем военную технику, оружие, снаряжение, ну и производим небольшие партии по специальным заказам. Можем танк починить, а можем соорудить 1000 комплектов походной посуды. В прошлом месяце отправили целый поезд, а... Точно, у тебя же нет допуска». Короткая пауза перешла в протяжный зевок. Причем он делал это так сладко, что и я сам едва сдерживался. «Создали нас как средство против бюрократии. Если какому-то подразделению срочно что-то нужно, обращаются к нам, они ждут год, и то не факт, что запрос одобрит в бухгалтерии. Понял примерно, чем мы занимаемся?» «Да, мастера на все руки. Подобными структурами в крупных бюрократических машинах затыкали неизбежные дыры. Что нужно от меня? Идея у бюро хорошая, но мы все еще работаем на государство. Чтобы получить нужные материалы, может уйти до полугода. Гребаные бюрократы-крючкотворцы. Покупать тоже плохо получается, никто не хочет отгружать маленькие партии под конкретные заказы. А 10 тонн той же стали я могу расходовать 5 лет и терять место на складе». Михаил прервался на девушку, подавшую ему большую кружку. «Да, прямо у него в спальне». Мужчина оживал с каждым глотком и продолжил гораздо веселее, будто там был не только кофе. «И тут сын моего хорошего знакомого говорит, что есть возможность покупать именно столько, сколько мне нужно, и любые ресурсы. Представляешь мое удивление? Ничего особенного, мы занимаемся переработкой мусора. Экспериментальная установка показывает хорошие результаты, разделяет буквально все. Настало время рассказать о себе. Думаю, в этом году мне еще много раз придется выступать со схожей речью. Сталь, алюминий, бетон, пластик, мы можем поставить все что угодно. То есть если я завтра закажу у тебя 50 килограмм титана, ты все отправишь, и не будешь иметь мне мозг, чтобы я взял как минимум тонну?» Мужчина уставился на меня с явным интересом. «Все так, разумеется, если сойдемся в цене и у меня будет нужное количество. Это несложно, я имею право покупать материалы по средней цене петербургской биржи. Они тебя устраивают? Сейчас посмотрю». Я потянулся к смартфону и делал вид, что тыкаю в экран, покуда Андрей искал информацию. Наконец мне прислали стикер с большим пальцем вверх и приписку «Хоть кто-то у вас не обманывает своих». «Да, годится. Тогда присылай на корпоративную почту проект договора, наши юристы проверят, подписываем и начинаем работу. Может, поможешь с этими бронетранспортерами, с этим пусть снабженцы разбираются». Он еще раз зевнул и потянулся к кнопке выключения. «Ах да, мне стоит говорить, что если из-за тебя провалим государственный заказ, плакать будем все. За тебя, конечно, поручились. Все сделаем в лучшем виде, заверил его и через мгновение смотрел на собственное отражение в потемневшем экране. «Забавные переговоры. Они с отцом давно дружат», — заявил Витек, поставив передо мной большую кружку. «Сделал, как ты любишь. Не понимаю, как можно пить зеленый чай с сахаром. С большим удовольствием». Я прикрыл глаза, пробуя божественный напиток, и, не обращая внимания на обожженный язык, сразу все выпил. «Спасибо», — в который раз выручил меня. С трудом поборол искушение остаться сидеть с закрытыми глазами, доехать бы до отеля или заночевать прямо здесь на поставленных вместе стульях. Впрочем, от чая я взбодрился, будто энергетик выпил. Мы с Витьком вышли вместе, и я предложил подбросить его до дома, на что он с ехидцей заметил, что у него тоже есть машина, и она до сих пор ездит. Вернувшись в номер, я рухнул лицом в кровать. Стоило снять обувь, как из меня будто вытащили батарейку. Мысль отправиться в Легион на очередную миссию не вызывала никакого энтузиазма. Нет смысла, в таком состоянии я, скорее всего, напортачу и всех подставлю. Нужно поддерживать тело и разум в хорошем состоянии для наилучшей эффективности, и в то же время не поддаваться лени. С трудом поборов притягательность мягкой подушки, я сходил в ванную, умылся и только потом отправился в царство снов. Приятно было для разнообразия ни о чем не думать, никуда не бежать и просто спать. Виктория Устинова по-королевски устроилась в поставленном перед косметическим зеркалом кресле и тщательно отработанными движениями смывала с себя макияж. Она весь день провела на ногах, и они теперь чуть ли не отваливались, но это была приятная боль. Пока вся империя радостно праздновала Новый год, она работала не покладая рук. Режиссер нового фильма все никак не мог поверить в свою удачу и боялся, что сама Виктория Устинова в любой момент сбежит обратно в Москву, вот и пытался отснять все сцены как можно быстрее. Даже заставил съемочную группу выйти на работу 2 января и уговорил актрису, пообещав большой процент со сборов. Девушка не без оснований считала, что любой фильм с ее участием станет кассовым, и не видела смысла отказываться от лишних денег. Лучше она поработает сейчас и потом отдохнет. «Вика, дорогая». Голос менеджера и его сияющая улыбка появились в спальнике на звезды раньше, чем он сам. Девушка поморщилась и закрылась от него ладонью, делая вид, будто она по-прежнему здесь одна. «Как ты себя чувствуешь?» «Желаю тишины и покоя», — ответила она холодным тоном, но ее строгий голос не смог обмануть мужчину. Он хорошо знал свою звездную подопечную. «Зачем пришел?» «Есть новости. Нам пришло еще несколько предложений о съемках. Даже Бриты до сих пор. Пока не поймают тех, кто пытался похитить меня, ноги моей в Москве не будет», — отрезала девушка и вернулась к зеркалу. «Ну разумеется, дорогая, ты абсолютно права». Менеджер присел на свободный стул, устало обмахивая себя папкой с бумажками. «Полиция в наше время ни на что не способна. Представляешь, у них до сих пор нет никаких зацепок. Ты пришел сказать мне об этом лично? Тогда уходи, я устала. Завтра снова на съемки. Тебе нужно больше отдыхать», — заботливо проворковал мужчина, не рискуя приближаться. Когда он попытался сделать ей массаж шеи, чуть было не потерял яйца. «И нет, разумеется, я бы не стал беспокоить тебя из-за такой мелочи. У меня также много хороших предложений по работе в Хабаровске и еще одно заграничное. С чего мне начать?» «Давай с местных», — милостиво разрешила Виктория, отложив ватный диск и взяв новый. «Опять реклама шампуня? Вестник Амура хочет взять у тебя интервью. Дают 500 тысяч за полчаса разговора. Еще модный журнал предлагает 3 миллиона за фотосессию в купальнике. И ты угадала. Пришло предложение сняться в рекламе шампуня. Ты с ума сошел?» Она оторвалась от своего важного дела и повернулась к менеджеру, гневно сверкая глазами. «Фотосессия в купальнике, как у тебя вообще повернулся твой гнилой язык? Я же аристократка. Прости, Викусик, но 3 миллиона – это только начало. Я могу увеличить сумму до 5. Попытался переубедить ее мужчина. Изначально как раз эту цифру и называли, но он решил попробовать утаить часть для себя. «Это легкие деньги, всего пара часов работы». Я сказала «нет». Девушка топнула, и несколько подушек взлетели и упали обратно на кровать. По лицу мужчины пробежала мрачная тень. «Соглашайся на интервью, остальным отказы, чтобы больше не беспокоили. Ты еще что-то говорил про заграницу? Кто теперь? Германцы? Лучше, корейцы». Менеджеру понадобилось всего мгновение, чтобы вернуть на лицо сияющую улыбку и вновь излучать доброжелательность и заботу. Они готовы ждать завершения съемок и предлагают тебе роль главной злодейки в дораме. Будешь играть королеву русской мафии. Главная злодейка, девушка с интересом приподняла бровь. Звучит неплохо, таких ролей у меня еще не было. Вообще, идея сыграть в артхаусе оказалась не так уж плоха. От однообразных принцесс в одинаковых старомодных платьях у меня уже зубы ноют, а это свежо, и относительно недалеко от Хабаровска. «Вика, дорогая, неужели ты правда собираешься здесь жить?» – ужаснулся менеджер, прикрыв рот ладонью и тем самым вернув в спальне уютный полумрак. Он искренне полагал, что Хабаровск недалеко ушел от ада. Очень холодно, люди мрачные и неприветливы, а в магазинах не было буйволиного молока. Как они вообще здесь выживали? Разумеется, нет, но и дома опасно. Ты сам сказал, у московской полиции нет никаких зацепок, а здесь я в полной безопасности. Ее заявление было не совсем логичным, будто что-то мешало похитителям прилететь в Хабаровск, зато по-настоящему женским. К тому же я не закончила с Игорем. Ах, наверняка он сейчас так страдает. Вы встречались всего раз на Новый год, с тех пор он ни разу не позвонил и не написал тебе. Пытаться воззвать к разуму влюбленной девушки довольно бессмысленное занятие, но он не мог не попробовать. Дорогая, одумайся, ты ему не нужна. Это не так, просто он настолько поражен мной, что собирается с духом, чтобы снова позвонить и пригласить меня на свидание. И когда это произойдет, я влюблю его в себя и безжалостно брошу. Привычно отмахнулась от него девушка. По ее улыбке было невозможно понять, шутит она или говорит всерьез. Виктория Устинова не зря ела свой хлеб и считалась одной из лучших актрис современности. Закончив убирать макияж и почти не изменившись, девушка встала и потянулась, с хрустом разминая затекшую шею. «Ты закончил? Тогда уходи, мне пора ложиться спать», — капризным тоном произнесла кинозвезда. «Завтра опять ехать на съемки. Вестнику назначено среду». Менеджер сдержанно поклонился и быстро вышел из номера. Его безграничное терпение подходило к концу. Убедившись, что в коридоре никого нет, он подошел к ведущей на лестницу двери, вышел на пустую площадку и грязно выругался. «Тупая шлюха, как же она меня достала! Очень хотелось на ком-нибудь сорваться или даже ударить, но никаких простолюдинов поблизости не наблюдалось. Себя он, кстати, к ним не относил, хотя не мог похвастаться благородным происхождением». Спустившись к себе и заперев дверь, мужчина достал телефон и позвонил, вручную набрав номер. Его тщательно проинструктировали, чтобы имя нанимателя ни под каким видом не попадало в записную книжку. «Это я». «Да, господин». «Нет, господин». «Она отказалась сниматься в купальнике». «Да, категорически». «Сумма ее не впечатлила». «Что? Подождите, пожалуйста, динамик барахлит. Сейчас включу громкую связь». Он швырнул телефон на кровать, и небольшой полулюкс наполнил властный голос мужчины, не привыкшего к отказам. Граф Казанцев являлся одним из самых влиятельных аристократов Хабаровска, выше него стояли лишь князья. Раз она не хочет показывать себя за деньги, пусть делает это бесплатно. Почему в ее ванной до сих пор нет скрытых камер? За что я тебе вообще плачу? Я непременно исправлюсь, господин. Купленный с потрохами менеджер рефлекторно поклонился пустоте и, скривившись, поспешно выпрямился. Зато Виктория изъявила твердое желание и дальше оставаться в Хабаровске. Возможно, с короткими съемками в Корее. Это все из-за того червяка Покровского, что она вообще в нем нашла. Разберись. Я должен знать о нем все, прежде чем уничтожу его. Разговор прервался. Граф Казанцев никогда не отличался вежливостью или терпением. Менеджер на всякий случай проверил, что телефон точно выключен, и шумно вздохнул. Угораздило же ввязаться, предчувствие говорило, что зря он тогда взял предложенные деньги за помощь в сводничестве с графом. Слишком опасен, эмоционален и хаотичен тот оказался. Впрочем, как и большинство других аристократов. Но теперь уже поздно что-либо менять. Единственное, что он знал точно, Покровскому осталось жить совсем недолго. Проснулся я довольно поздно и не до конца отдохнувшим. Даже странно, вроде особо не напрягался, а чувствовал себя разбитым. В симуляциях Балтимора такого не было, а тут после каждой сложной миссии будто накапливалась усталость. Кажется, я чувствовал ее даже после рутинных стен, но там она была гораздо слабее. Недолго думая, написал Валькирии и спросил, вдруг у нее так же. Ответ не слишком порадовал. «Ну да, я же вроде рассказывала тебе про легионеров, которые больше не могут сражаться. Это психосоматика, Мозг не выдерживает массы информации и требует разгрузки, перенося свое состояние на тело. Странно, что ты только сейчас с этим столкнулся. Поучаствовал в нескольких довольно тяжелых миссиях. Спасибо за ответ. Как с этим лучше справляться? У всех свои рецепты. Одним легионерам помогают медитации, много есть или спать. Другие постоянно ищут новые ощущения и ведут себя так, будто живут в последний раз. Хочешь, пойдем в загул по барам на Каппер-9? С удовольствием, но позже. Сейчас у меня слишком много дел на родной планете. Тогда пойду спасать мир с помощью беспричинной жестокости. Буду ждать твоего сообщения. Понятно, стоит сделать перерыв от легиона и дать мозгу восстановиться. Это немного ломало мой изначальный план работать днем и ночью. Единственное, я мог заказать себе капсулу и сражаться в ней сутками напролет, но уже понял, что это путь в никуда. Планету не спасти в одиночку, все человечество должно внести свой вклад, а для этого требовалось оставаться здесь и быстро развиваться, чтобы объединить планету. Вот этим и займемся. Зарядка, душ, хороший завтрак и целый час ничего не делания перед телевизором неплохо взбодрили, и из отеля я выезжал в нормальном состоянии. Почти сразу срисовал H3 хвоста, количество моих поклонников росло не по дням, а по часам. Они отстали, когда я выбрался на пустынную дорогу, где они были бы как на ладони. Спокойно добрался до своей загородной базы, немного понаблюдал, как мусоровозы один за другим едут по новой развязке. Нерляне построили мне интуитивно понятную схему, и процесс с разгрузки занимал не больше пары минут. Тем более большинство водителей уже привыкло и действовало на автомате. Магарыч не соврал и направил ко мне машины со всего города. Сейчас за две рабочие смены мне привозили целую кучу мусора. Я получал из него необходимые для закупок в легионе ресурсы, так мне за это еще и платили. Идеальная бизнес-схема. Поздоровавшись с рабочими и успокоив Сергея, что я здесь не из-за него, зашел в свой дом и устроился в кабинете. Нужно было проверить, насколько хорошо Андрей справился со своим первым заданием. Искусственный интеллект действительно отобрал мне 1000 подходящих под критерий человек и снабдил файлы специальными метками, благодаря которым я мог сортировать их по разным критериям. Я выбрал нужные профессии, добавил «нуждается в работе» и «честный», «ТЕ», отсутствовал в базе данных имперской полиции. Осталось несколько сотен, и полдня я изучал их краткие биографии, пока не оставил 27 имен и еще 10 запасных.